10. Евгения. «Жень, помоги вот тут!» Подходит ко мне Лина, моя одногруппница. «Я дважды выкройку делала, и снова размер не соответствует. Боюсь, сейчас на ткань переложу, и неправильно будет. Давай посмотрим». Подхожу к ее столу и читаю размерные расчеты. Метровой лентой еще раз сверяюсь по размеченной заготовке. «Ты же припуск на швы забыла!» «О, вот это я дала!» — искренне удивляется Лина. Хорошо, что Витёк не пропалила меня, а то бы раскатала на всю группу. Витьком в колледже называют преподавательницу по крою, Виталину Викторовну. Она действительно очень строгая. Я бы даже сказала, жесткая. Под горячую руку ей лучше не попадаться. И не любит, когда делают ошибки. Буквально изничтожает за них. Съесть готова. При этом Виталина Викторовна действительно, как специалист, может многому научить. Но студенты не очень любят ее за столь крутой нрав. Пересчитав с Линой еще раз заданные размеры, мы отмечаем нужные точки, а потом я ухожу к своему столу. Нужно тоже пересчитать. А то сейчас у меня в голове чего только нет. С таким трудом вообще удалось сконцентрироваться на учебе. Виталина Викторовна приходит через 10 минут. В мастерской сразу исчезает легкость, и воздух становится густым. Девочки замирают у своих рабочих столов, пока преподавательница неспешно берет свой толстый журнал, свою метровую ленту и не спеша направляется в рабочую зону. Первой она начинает изучать работу Тани. Подруга стоит молча, пока Виталина Викторовна измеряет ее выкройку. «Сойдет», — поджимает губы, молча ставя оценку в свой журнал. Таня, конечно, не озвучивает, а потом идет дальше. Когда подходит к Лине, замечаю, как та начинает дрожать. Блин, ну это же ненормально, когда преподаватель ставит себя так, что его студенты боятся до дрожи в коленях. Только никто ничего с этим поделать не может. Девочки со старших курсов рассказывали, что Виталина Викторовна дружна с директрисой колледжа, поэтому все жалобы уходят, будто вода в сухую землю. Мне преподавательница никаких правок и замечаний не делает, ставит красным маркером плюс на выкройке и идет дальше. «Дура это, Витёк! Терпеть ее не могу!» — сердито шипит Таня, когда мы после пары спускаемся в столовую. «Вот за что она мне 4 поставила? У меня ни одной ошибки. Просто 4 и все, понимаешь? Потому что ей так захотелось. Потому что никто из вас, криворучек, первокурсниц, не достоин повышенной стипендии от государства». Таня кривляет преподавательницу, а мне становится смешно. Настолько похоже у нее получается. Но вообще, конечно, ситуация с этой четверкой неприятная, да. Очереди в столовой, к удивлению нашему, почти нет. Мы быстро покупаем по тарелке супа, ломтику хлеба и чашки чая с простой булочкой. «Слушай, я как подумаю о том, что ты там от бабушки привезла, так суп этот столовский в глотку не лезет», — ковыряется Таня в тарелке. Она без ума от выпечки, которую я привожу из поселка от бабушки. Обычно мы расправляемся со всем этим уже через 3 дня. Потом уже переходим к более стратегическим запасам, что привозит Таня. Колбасе, сосискам, тушеным замороженным биточкам, которые разогреваем в микроволновке. Танина мама тоже готовит очень вкусно. А мне бабуля в этот раз наложила всего как никогда. И вареников домашних наморозила, пирожков нажарила разных, блинчиков наворотила с творогом домашним. Надо поесть первого. Мы же суп когда теперь сварим? «Ну да». «С таким количеством заданий от Витька», — снова мрачнеет Таня. «Главное теперь задницу не разъесть на вкусняшках твоей бабушки. Я только-только сбросила лишние 3 кг». После обеда мы идем на остальные занятия. В основном теоретические. На профрусском чувствую себя неуверенно, так как забыла конспект в общежитии, когда уезжала в поселок и плохо подготовилась. При том, что русский всегда давался мне сложно. Правила приходилось зубрить, и когда в собственном написанном я замечала ошибку, мне было стыдно. Поэтому и сидела над ним днями и ночами в школе. Эти 87 баллов на ЕГЭ дались мне кровью и потом. «Блин, где моя тетрадь? Неужели я еще и ее забыла?» Аж в пот бросает, как представлю, что придется перед преподавателем оправдываться. Копаюсь в сумке в поисках тетрадки. «О, нашла!» Выуживаю ее и кладу на парту, а потом замечаю, что между листами застряла небольшая бумажка. Вытаскиваю и разворачиваю. На ней цифры. Номер, который записал мне Герман Васильевич. Пальцы теплеют сами по себе, а потом начинают покалывать, заставляя внутри что-то отзываться. «Ты до сих пор не выучила наизусть номер Русика?» Когда Таня произносит его имя, да еще и на такой манер, меня передергивает, и по плечам аж озноб бежит. Я ведь Тане так ничего и не рассказала. О таком как-то, между прочим, за обедом в студенческой столовой и не расскажешь. «Это не его номер», — отвечаю, между прочим, открываю конспект и начинаю внимательно читать. «Оу!» — не унимается Таня, продолжая шептать мне негромко. «А чей? Колись!» «Позже расскажу», — отвечаю ей негромко, заметив, как Света на втором ряду навострила уши. «Русский у нас спаренный с их группой». «Блин, ну ты даешь! Руслан такой классный, а ты чудишь что-то там!» Сжимаю зубы, чтобы меня не рвануло на эмоциональное объяснение прямо сейчас. Но потом напоминаю себе, что еще недавно я бы и сама не подумала плохо о Руслане. Так и Таня. Она просто не в курсе. Слава богу, приходит преподаватель. И на этом наш разговор заканчивается. После пар оказывается, что Таня задерживается на репетицию. Нашему колледжу через 2 недели 30 лет. И планируются мероприятия, среди которых и торжественный концерт. Таня в школе ходила в танцевальную студию и теперь будет принимать участие в концерте. «Хоть какие-то шансы на повышенную степуху», — говорит она, когда мы останавливаемся после пар возле холла. «За участие в жизни колледжа добавляют баллы к общему рейтингу. Может, с нами, Жень?» «Я и танцы?» — усмехаюсь. «Но точно нет». «Это было бы действительно смешно. Бабушка еще в детстве смеялась, что мне медведь на ухо наступил». По-доброму смеялась, конечно же, но это действительно так. Я видела видео со своего выпускного утренника в детском саду. Лучше пусть танцуют те, кто это делать умеет, я так скажу. Мы прощаемся, и я иду на автобус. Проехать до общежития надо всего 2 остановки. Пока еду, успокаиваю себя, что вряд ли Руслан будет околачиваться у общаги среди буднего дня. Успокаиваю, а сама в кармане куртки крепче сжимаю бумажку с номером телефона. Выхожу я не на своей остановке, а на следующей. Решаю обойти райончик с другой стороны. И делаю это зря. Потому что, чтобы выйти к нашему общежитию, нужно пройти вдоль новой строящейся высотки. Там народу много, техника работает. Но все это за временным забором. И получается, мне нужно пройти достаточно длинный отрезок пути между задней стеной поликлиники, возле которой растет много старых деревьев. За ними не особенно ухаживают, не обрезают. Тут много акаций, и они уже в некоторых местах превратились в колючие заросли. А с другой стороны забор стройки. Тротуар тут узенький, но хоть какой-то все же есть. И рядом не широкая дорога, с темнеющими то тут, то там выбоинами, которые вряд ли вообще планируют латать. Как и в любом городе, в Ростове есть места, которые кроме как изнанкой не назовешь. Идешь красиво, улица, фонари, магазины с яркими цветными вывесками. Там выпечка вкусно пахнет, там кафешка раскинулась с негромкой музыкой. А потом заходишь за угол и попадаешь в зазеркалье большого города. И хочется быстрее снова оказаться на лицевой стороне, красивой и, по ощущениям, куда более безопасной. Именно в таком месте я и иду сейчас. А негромкий звук шуршащего колесами по асфальту автомобиля вызывает противное ощущение ползущего по спине холода. Осторожно бросив взгляд через плечо, я понимаю, что мне не показалось. Чуть поудаль за мной крадется темно-синяя иномарка. Если бы просто ехала, уже обогнала бы. Сердце замирает и обрушивается куда-то вниз, в самые пятки. Горло пересыхает от страха. Картинка перед глазами становится какой-то нечеткой. Боже, метр за метром я иду, преодолеваю расстояние, не ощущая ног. Будто лопаного асфальта и вовсе не касаюсь. Сорваться на бег? Только спровоцирую. А так, может, хоть кто-то попадется на пути. И тут давлюсь воздухом, потому что на крик сейчас мое горло не способно. Настолько напряжено. В секунды узнаю машину, вдруг резко вынырнувшую из-за угла. Наверное, там какой-то проулок. «Садись, Женя». Знакомый низкий голос бьет по нервам теплой волной. Мне не нужно повторять дважды. Я быстро оббегаю капот и плюхаюсь на пассажирское рядом с Германом Васильевичем. «Здравствуйте», — Собственный голос похож на писк. «Здравствуй», — отвечает ровно и спокойно, что действует на меня как теплый душ. «Я тут кое-что узнал о твоем Руслане. Думаю, тебе на какое-то время лучше остаться у меня», —